Тут же был и Рауль Конвей, шеф департамента по выявлению инициативных личностей, с лицом, искаженным завистью и страхом. Кто знает, как случившееся будет воспринято Паулой. Он обратился ко мне с небольшой иронической речью. Надо думать, мне был известен день, когда машина выберет идеального кандидата в космонавты для международного орбитального полета. И не смешно ли строить из себя скромника, когда один лишь факт выбора сам по себе уже означает, что я получу целое состояние, а мое имя войдет в историю? Или я хочу заставить их поверить, что я, в отличие от всех прочих испанцев, в возрасте от 20 до 45 лет, чьи данные были введены в машину, не провел эту ночь без сна и не мечтал быть избранным? О дне этом я действительно знал, потому что на сей раз выбор, который предстояло сделать машине, был в центре всеобщего внимания, ведь как-никак речь шла об историческом событии. И я вовсе не строил из себя скромника. Но спал я эту ночь великолепно. По той простой причине, что был уверен, выбрать могут кого угодно, только не меня. «Должно быть, произошла ошибка», — запинаясь, проговорил я. Где-то рядом радиокомментатор, захлебываясь, словно он вел спортивный репортаж, столь милый сердцу радиожурналиста, начал петь перед микрофоном восторженные дифирамбы скромности человека, на котором остановила свой выбор машина. Кто-то, еле сдерживая смех, спросил меня: «Иными словами, сеньор Суарес, вы не доверяете машине?» Никто, пребывая в здравом уме и твердой памяти, не мог усомниться в правильности решения, принятого мыслящей машиной. Если машина называла черное белым, то это означало, что у тех, кто думает иначе, зрение оставляет желать лучшего, потому что на поверку черное оказывалось-таки белым. На этот раз машине предстояло решить, кто достоин стать единственным космонавтом первого корабля Международной космической программы с участием Испании. Корабля немыслимо совершенного, сконструированного так, что от космонавта не требовалось никакой специальной подготовки и вообще ничего, кроме ряда определенных личных качеств. В машину ввели данные проекта сотрудничества и сведения о 20 миллионах испанцев, чей возраст не выходил за предусмотренные проектом рамки. И надо же было, чтобы из всех нас машина выбрала такую бесцветную и заурядную личность, как я. «Поздравления от моего департамента!» Мне протягивал руку какой-то человек в военной форме. Это был, как я узнал позже, полковник Мендиола, заместитель начальника кибернетической службы. «Наша машина обнаружила у вас некоторые врожденные качества, которым я завидую как человек и которыми восхищаюсь как военный. Наше рукопожатие и эта коротенькая речь вызвали бурю аплодисментов. Портативные телекамеры работали вовсю». «Проклятая машина!» — проворчал рядом со мной Конвей так тихо, что его услышал только я. Съежившись под градом вопросов, я кое-как выбрался из комнаты, а затем, пользуясь полной свободой, которая теперь была мне предоставлена, побежал домой опрокинуть стаканчик и навести порядок в своих чувствах. Подумать только! Выбран для орбитального полета. Но почему? Да наверняка потому, что для этого полета большого ума не требуется. И вот вам, пожалуйста, машина выбрала дурака.

Сейчас вступит в действие система мягкой посадки, смонтированная под вашим руководством».